Бриллианты ей понравились, и она пригласила госпожу Бероеву приехать к себе на другой день для окончательной сделки. Когда госпожа Бероева явилась по приглашению, то минут пять спустя с ней сделался болезненный припадок, кончившийся продолжительным обмороком, причина которого ей, генеральше, неизвестна. Она распорядилась тотчас же послать за своим домашним врачом, господином Кацелем, который тщетно старался привести в чувство больную и, не успев в этом, должен был увести ее в бесчувственном состоянии на ее квартиру в карете, одолженной генеральшею. Бриллианты по этому случаю остались некупленными и находились при продавщице. Был ли в то время у генеральши фон Шпильца князь Владимир Шадурский, она за давностью времени не упомнит, но кажется, что не был. Где находится в настоящее время проживавшая у нее женщина Александра, ей неизвестно, ибо с того самого времени она о ней не имеет никаких известий. Самое Бероеву генеральша не знает, и о том, кто она, равно как и об образе ее жизни, сведений никаких сообщить не может. Амалия Потаповна говорила все это с такой твердостью и непоколебимым убеждением, что казалось, будто сама истина глаголит ее устами. На доводы и возражения Бероева она только пожимала плечами да улыбалась с той убийственной иронией, которая показывает, что предмет, вызывающий эту улыбку снизу вверх, до того уже стоит неизмеримо ниже нас, что в отношении его нет места человеческому слову, а существует одна лишь выразительная гримаса. Вслед за генеральшей выступила к столу следственного пристава маленькая черненькая фигурка в изящном черном фраке в золотых очках. Это был господин Кацель, который объяснил, что, будучи призван генеральшей фон Шпильце, нашел у нее в обмороке неизвестную женщину, в которой ныне узнает подсудимую арестантку, подал ей необходимое медицинское пособие и потом пользовал больную уже у нее на дому в течение 5 или 6 дней. Симптомов своей болезни она ему не могла объяснить, ровно как не мог он от нее добиться и сведений о предварительных причинах. Полагает же по тем признакам, какими сопровождался припадок, что это было когнитивное состояние мозга вследствие обморока. Признаков беременности усмотрено им не было в течение того недолгого времени, пока пациентка пользовалась его искусством. «Но у меня есть факты, есть доказательства», — воскликнула наконец вне себя арестантка, побиваемая на каждом шагу гранитную наглостью доктора и генеральши. «Пусть акушерка подтвердит все, что я рассказала вам. У нее ребенок мой». Вошла акушерка, и за нею служанка ее Рахиль. Бероева с мольбой и надеждой кинулась им навстречу. «Бога ради», — проговорила она, едва удерживая рыдание, — «Бога ради, спасите меня! Вы одни только можете, докажите им!» Но две вошедшие особы, в недоумении отстраняясь от ее порыва, глядели на нее сухим и холодным взглядом, как бы совсем не понимая, что это за женщина и о чем это говорит она. «Какой я вам спаситель? Я вас и знать-то не знаю. Кто вы такая? И вижу-то в первый раз отроду», — заговорила акушерка бойко, вымеривая глазами Бероеву. «Как в первый? Боже мой! Да где ж это я? А ребенок мой?» «Никакого ребенка я от вас не принимала, и не понимаю даже, о чем это разговор идет ваш. Я по своему ремеслу занимаюсь», — продолжала она тоном оскорбленного достоинства, «и никогда в этаких конфузах не стояла, чтобы по полициям меня таскать, да небывалые дела наклепывать. Я человек сторонний, и дела мне до вас никакого нет, потому как я, господин пристав, никогда и не знала их», — обратилась она в рассудительно заискивающем тоне к следователю, для большей убедительности жестикулируя руками, «и теперича из-за такой, можно сказать, морали намного практики своей должна лишиться, а у меня, господин пристав, практика все больше по хорошим домам». У генеральши Вейбархтовой, у полковницы Ивановой, тоже завсегда я принимаю. «Так это довольно бессовестно со стороны этой госпожи», — энергическое указание на Бероеву, «порочить таким манером порядочную женщину». Подсудимая собрала весь запас своих сил и твердости, она решилась бороться, пока ее хватит на это.